тем более что Иосиф часто называл ее Мани. Имя же Бен-Они означало для следующего, чьи мысли шли верным путем, «сын смерти». Она, конечно, не помнила, что уже проговорилась, и хотела осторожно подготовить Иакова к тому, что, как она знала, приближалась, чтобы его не лишил рассудка внезапный удар. «Вениамин! Вениамин!» — сказал он, плача. «Никакой не Бен-Они!» И тогда, в первый раз, как бы признаваясь, что он все понял, он бросил над ней в серебряную ночь вопрос: «Господи, что ты делаешь?» В подобных случаях ответа не следует. Но тем и славна человеческая душа, что после этого молчания она не ошибается в Боге, а способна понять величие непостижимого и подняться еще выше. В стороне причитали и колдовали рабыни-халдеянки, надеясь направить желательным для человека образом могучие и неразумные силы. Но никогда Иаков так ясно не понимал, как в эти часы, почему это неверно, и почему Авраам двинулся в путь из Ура. Он смотрел на этот кошмар с ужасом, но и со всей остротой взгляда, и его труд над Богом, всегда отражавшийся на его лице выражением тревоги, продвинулся в эту страшную ночь, и его продвижение находилось в известном родстве с мукой Рахили. Ведь это вполне отвечало сути ее любви. Чтобы Иаков, ее муж, был в религиозном выигрыше и от ее умирания. Ребенок появился на свет к концу последней ночной стражи, когда бледно посветлело небо. Старушке пришлось силой вырвать его из бедного лона, ибо он задыхался. Рахиль, у которой уже не было сил кричать, потеряла сознание. Вытекло много крови, и пульс на ее руке уже не бился, а трепетал замиравшей струйкой. Но она увидела жизнь ребенка и улыбнулась. Она жила еще час. Когда к ней подвели Иосифа, она не узнала его. В последний раз она открыла глаза, когда заорел восток, и на ее лицо тоже пал алый отсвет. Она взглянула на лицо Иакова, которое было над ней, неплотно смежила веки и зашептала: «Ба, чужеземец, зачем тебе меня целовать? Потому что ты мой двоюродный брат с чужбины, и мы оба дети одного праотца? Ну что ж, поцелуй меня, и пусть радуются пастухи у колодца, лу-лу-лу!» Он дрожа поцеловал ее в последний раз, она продолжала говорить: «Ты отвалил мне камень мужской рукою, Иаков, любимый мой. Отвали же его еще раз от ямы и положи в нее Лаванову дочь, ибо я ухожу от тебя. Вот и снято с меня всякое бремя, бремя ребенка, бремя жизни, и наступает ночь. Иаков, муж мой, прости, что я была бесплодна и принесла тебе только двух сыновей, но уж двух-то я принесла, и Иосифа благословенного, и сыночка смерти новорожденного. Ах, мне так тяжело от них уходить. И от тебя мне тоже тяжело уходить, Иаков, возлюбленный, ибо мы были друг для друга праведными. Без Рахили будешь ты теперь, размышляя, определять, кто есть Бог. Определяй это и прощай, и прости», — прошептала она напоследок, — «что я украла Терафимов». И смерть осенила ее лицо и погасила его. Бормотание заклинательниц умолкло по знаку Иакова. Все пали лбами на землю, а он сидел, все еще обнимая ее голову, и слезы его тихо и неиссякаемо падали на ее грудь. Через некоторое время его спросили, не нужно ли соорудить носилки и отнести умершую в Бет-Лахем или Хеврон, чтобы похоронить ее там. «Нет», — сказал он, — «здесь началось, здесь пусть и кончится. И где он это сделал, там пусть она и лежит. Выкопайте яму, выройте ей могилу вон там у стены, достаньте из клади тонкое полотно, чтобы ее закутать, и выберите камень, чтобы поставить его памятником на могилу. Затем Израиль двинется дальше без Рахили с ребенком». Пока мужчины копали могилу, женщины распустили волосы, обнажили груди, смешали пыль с водой, чтобы выпачкаться в знак горя, и запели под флейту плач «Скорбь о сестре», скидывая одну руку на теме, а другой ударяя себе в грудь. А Иаков обнимал голову Рахили, покуда у него не отняли ее тело. Когда над самой любимой в том месте у дороги, где Бог отнял ее у него, сомкнулась земля, Израиль двинулся дальше и временно раскинул шатры у Мигдал-Эдера, башни первобытных времен.